1965 год. Мы дожидались посадки в аэропорту Цюриха. Яшина узнал один пассажир, выразил ему свое восхищение, пожал руку, взял автограф. Пассажир заявил, что в дни предстоящего чемпионата мира в Англии будет смотреть все телевизионные передачи. «Я тоже», — горько усмехнувшись, сказал друг Яшин. «Перевести?» — спросил я. Он резко махнул рукой. «Не надо. Не поймет». Не только чужеземец не понял бы тревоги Яшина. Да, это выглядело странно. Не вязалось его славой с его заслугами. Но это было сказано искренне. Ему уже 36. Как знать, что будет спустя полгода? Думаю, что Яшина всю его жизнь хранила от искушений славы вот это самое беспокойство за завтрашний матч. Он никогда не жил матчем вчерашним. Как бы тот ни был удачен, не слишком доверял ему по той простой причине, что пока играешь, нет матча последнего. Никакой взлет ничего не гарантирует. Каждые очередные полтора часа проверяют человека сызнова. Очередная игра делает всех равными, независимо от стажа, званий, оваций. О Льве Яшине написаны тысячи страниц. В заграничной прессе не меньше, чем в нашей. Но заметных журналистских удач на яшинскую тему я что-то не встречал. Несколько лет назад вышла очередная книжка. Я застал Яшина за приятным занятием. Он преподносил ее кому-то с автографом. Увидев меня, вдруг сказал: «А вам не полагается». «Это при наших многолетних добрых отношениях». Я не обиделся, успев просмотреть, знал, что книжка слабенькая. А теперь понял, что и Яшин это знает, оттого и не тарит. Почему же нет удач? Вроде бы так заманчиво написать о лучшем вратаре мира. Спросите моих коллег, что они об этом думают, и ручаюсь, едва ли не каждый ответит, что Яшин не слишком жаловал журналистов, держался с ними как бы на страже. Нет, он, конечно, понимал, что обязан время от времени давать интервью. Но что поделаешь, если ему было скучно отвечать на вопросы, которые оставляли его равнодушным? Он не выносил, когда о его вратарском деле, простом и суровом, сам он говорил о нем, «Мое дело костями стучать о землю без страховки», писали вычурными, душещипательными словами, бездумно рассыпая восклицательные знаки. Он однажды сказал мне: «Вот жена моя Валя все про меня знает. Написал бы кто-нибудь так, как она знает». Но не подумайте, что Яшин враждовал с журналистами. В Рио-де-Жанейро я стал свидетелем такого случая. Автобус с игроками сборной команды Советского Союза должен был вот-вот отъехать от ворот стадиона «Фламенго», где была тренировка. Все страшно торопились, оставались считанные минуты, чтобы поужинать и успеть в кинотеатр. Последним зашел в автобус переводчик. Зная, что мы опаздываем, он скороговоркой, как бы для очистки совести, спросил: «Там стоит репортер. Он говорит, что если не получит у Яшина интервью, редактор его уволит». «Уволит?» Яшин скинулся, словно мяч отбил. «Надо выручать, пошли». Я вышел вместе с ним. Перед нами оказался юнец, которого, видимо, проверяли на пригодность к репортерской профессии. Он уже считал, что все пропало, когда вдруг С подножки к нему прыгнул Яшин с собственной персоной. Юнец потерял дар речи. Яшин мигом оценил ситуацию, кивнул переводчику и пустился рассказывать всякие шутки о футболе, о своих встречах с бразильскими звездами. Юнец строчил в блокнот, не веря своему счастью. Яшин спросил меня: «Ну как, хватит, чтобы его не уволили?» Мы безнадежно опаздывали. Но все в автобусе терпеливо ждали, понимая, что иначе Яшин поступить не мог. Кто знает, может быть, наш вратарь сделал юному бразильцу карьеру. Итак, он не любил красивых преувеличений. Да, его отпугивали все эти прозвища вроде «Черного паука», «Волшебной руки», «Одетой в перчатку», «Человека с бесконечным туловищем». Думаю, что неприязнее к выдуманным словам его научила собственная жизнь. У каждой знаменитости есть раз и навсегда изготовленная биография вроде нравоучительной, приятной сказочки. Существовала она и у Яшина. Он не был баловнем, избранником судьбы. Когда я вспоминаю его первые матчи, то вижу длинного, нескладного человека, вызывающего ощущение страха за то несуразное, что он непременно выкинет. Когда Леве Яшину исполнилось 14 лет, отец отвел его на завод, где сам работал, и отдал учиться на слесаря. Шел 1943 год. Военный год. И мальчик обязан был работать. Он выучился, стал слесарем, потом строгальщиком, шлифовщиком. И в футбол поигрывал в заводской команде. Там определили его во вратари. Потом пошел служить в армию. Забавно, что товарищи, провожая, наказывали не забывать футбол. Взрослый был парень, а никто не подозревал в нем спортивного таланта. И однажды голос командира: «Футболисты, шаг вперед!» Солдат Яшин и сделал этот шаг. Теперь он поигрывал в воинской команде. Ему повезло. Его заметил тренер Аркадий Чернышов, тот самый, который много лет возглавлял хоккейную сборную Советского Союза. Чернышову приглянулся долговязый угловатый парень. Дальше события обещали пойти точь-в-точь, как в некоторых кинофильмах. Молодой вратарь заменяет опытного, получившего травму, и... Нет, Яшин и тут обошелся без чудес. В матче с тбилисским «Динамо» он пропустил 4 мяча и был изгнан из команды. Надолго, почти на 3 года. Ему советовали поискать себе место в другом клубе, но он не ушел из «Динамо», признав, что с ним поступили правильно. Одно это говорило о его незаурядности. Другой на его месте поискал бы счастье, а Яшин предоставил событиям идти своим чередом. Яшин остался хоккейным вратарем в команде Чернышова и первую свою награду, серебряную медаль, получил после окончания хоккейного чемпионата страны. Никто особенно не настаивал, чтобы он продолжал учиться на вратаря футбольного. Никто ему ничего не обещал. Яшин тренировался на свой страх и риск. Когда позже мне приходилось видеть его, мастера, во время занятий, я всякий раз удивлялся, откуда у него столько сил и терпения, что он всех молодых обгонял по прилежанию. Это была привычка, вошедшая в плоть и кровь. А вот в ту пору, когда он, безвестный, с треском провалившийся вратарь, уговаривал футболистов побить ему ворота, вот тогда давал о себе знать характер. Тогда я убежден, у Яшина сложилось на всю жизнь представление, что вратарское дело не допускает выспренних, придуманных слов. Он вышел на второй свой дебют в 24 года. В этом возрасте многие футболисты уже знамениты. Может быть, позднее начало сохранило ему юность, и он благодаря этому продолжал, как ни в чем не бывало, играть и в 40 лет. Дальше испытанный киносюжет боевика вроде бы получается. Год спустя Яшин уже в сборной команде страны, где бессменно находился 16 лет. 3 года невидимого миру труда не заснимешь на киноленту, а они-то, скорее всего, и сделали Яшина великим вратарем. Если остальные футболисты в игре всегда вместе поправляют и вручают друг друга, то вратарь один. Только ему загораживать собой 18 квадратных метров ворот. Разговор о каждом забитом мяче начинается так. Мог вратарь отвести удар или не мог? Игроки на поле в непрерывном движении. Они забываются, увлекаются. Движение скрадывает, снимает нервную нагрузку. Вратарь один. Мяч от него далеко. Кажется, угрозы нет. Но это невыносимо. Ждать мгновения, когда решительно все будет зависеть от тебя одного. Оно, это мгновение, является неведомо когда и откуда. Физическая одаренность во вратарском деле позволяет подняться до определенной высоты. Но выше ведет одаренность человеческая, духовная. Точнее всего ее назвать верностью. Или совестью. Во всяком случае, именно так эта одаренность проявляла себя в Яшине. Перед матчем днем он уходил в лес. Один. Обязательно один. Ему нужно привести в порядок нервы, ощутить, если хотите, свежесть чувств, желание играть. Яшин волновался перед каждым матчем, как новичок. Без этого он не мог играть хорошо. Но никто не подмечал у него внешних признаков волнения. И товарищи, и противники должны были видеть его спокойным. Одних это пусть обнадеживает, а других пугает. В 1965 году сборная играла на Маракане в Рио товарищеский матч с командой Пеле. В бетонном подземелье стадиона, где много закоулков, Яшин отозвал меня в тайный уголок и попросил сигарету. Он курил, а я заслонял его. Все в команде знали, что он покуривает. Яшин не боялся замечания, но он не хотел, чтобы сигарету приняли за знак его волнения перед игрой. Тот матч закончился удачно, ничья 2-2. У Яшина было много достижений во вратарском деле. Однако, на мой взгляд, уникальное, единственное в своем роде, ему реже, чем другим вратарям, били по воротам. И наши форварды, и прославленные бомбардиры сборных команд всего мира, все, кто хоть раз играл против Яшина, считали, что бесполезно, глупо и даже неприлично бить ему не наверняка. Ни у кого не возникало мысли, что Яшина можно застать врасплох, поймать на небрежности, на грубые ошибки. Он заставил уважать себя, как это и пристало истинно серьезному человеку. хотя, разумеется, и ошибки, и оплошности у него бывали. Но даже к этим ошибкам люди относились с уважением. В 1962 году на чилийском чемпионате мира Яшина вдруг признали виновным в нескольких пропущенных голах. Так поступают, когда хотят на кого-то одного свалить вину. Он смолчал, не оправдывался, решил закончить карьеру. А в 1963 году его пригласили в Лондон на матч столетия в сборную мира. Он сыграл, да так, что был признан героем. Ему исполнилось тогда 34 года. На Яшина обязательно надо было внимательно взглянуть, когда он пропускал гол. Никого не винил, не вступал в пререкания с защитниками или с судьей, чтобы тем самым попытаться оправдаться перед зрителями. Он с достоинством принимал неудачи. Чувствовалось, как он недоволен собой, как страдает. Но эти его сжатые плечи, опущенная голова, лишь на считанные секунды. И тут же он опять прям, энергичен, покрикивает, руководит, как ни в чем не бывало. Слава Яшина была удивительна. Он объехал весь мир, и весь мир знал его как первого футбольного вратаря. Но он даже крохотного шага не сделал навстречу своей славе. Когда играл, он включил ее в распорядок своих обязанностей. Он давал автографы, ходил на приемы, в совершенстве освоил все светские ритуальные премудрости. Всегда готов был произнести коротенькую речь или тост, охотно шутил, не привлекал внимания публики показным спортивным аскетизмом, а, напротив, мог и сигарету выкурить, и бокал вина выпить, и танцевать отправлялся первым. А едва окончался банкет, спешил с приятелем в гостиницу, где на столе неоконченная партия в шахматы, о которой он все время помнил. И на трибуне стадиона. Он самый незаметный зритель. Сядет там, чтобы никто не видел, да еще воротник, пальто поднимет. Яшин был естествен. Помню, как-то раз я присутствовал при его беседе с уругвайскими журналистами. Спросили, что надо делать, чтобы взять пенальти. А ничего не надо делать. Взять пенальти нельзя. Только если нападающий ошибется. Журналисты были шокированы таким ответом лучшего вратаря мира, взявшего немало пенальти на своем веку. Я попросил его, входя в положение коллег, добавить к ответу хоть что-нибудь оптимистическое. Что же я про свое дело еще придумывать обязан? Вот и было его добавление. Затрудняюсь назвать дату, когда Яшин получил общее признание. Говорят, в 1960 году в Париже, когда сборная СССР выиграла Кубок Европы. Одно известно, не было вратаря, который бы так долго носил тяжкое бремя славы, проходя все новые и новые испытания и выходя из них с честью, не только ничего не теряя, но и что-то приплюсовывая. Из славы можно делать любые выводы. Яшину слава сделала его вратарскую жизнь вдвойне сложнее, и, может быть, именно поэтому он относился к ней настороженно, даже с известной досадой. Оказавшись в средоточии мирового футбола, сыграв за сборную мира, получив золотой мяч, приз лучшего футболиста Европы. Яшин не умозрительно, а руками, телом, поврежденным коленом ощущал, как безжалостно строг футбол, как широк и непоправим резонанс малейшего неверного движения. Исполненный уважения к людям футбола, готовый отстаивать их интересы, Яшин был резок, когда сталкивался с игроком, не отдающим всего, на что способен. Добрый, я бы даже сказал, нежный к своим соратникам, в которых верил. Яшин был крут и колюч с теми, кто у него на подозрении по части отношения к игре. На моих глазах он осадил 19-летнего форварда, только что приглашенного в сборную, когда тот обратился к нему на «ты». «Я тебе не Лёва, а Лев Иванович, и будь добр, называй меня на «вы». Больше, чем уверен, Яшин успел разглядеть в этом парне зазнайство. Оттого так с ним и обошелся. И не ошибся. Форварда этого спустя недолгое время вывели из сборной. За Яшином числятся многие вратарские достижения. Считается, что он был новатором в дальних выходах из ворот. И все-таки дороже всего в Яшине было то чувство надежности, которое мы все испытывали, видя его в воротах. Он пропускал голы, иногда досадные. Характерно, что яшинские неудачи вспоминают примерно так же, как великолепные матчи других вратарей. Они в его карьере были своеобразными сенсациями. Ну, а хорошая игра Яшина не дробится на эпизоды. Она была постоянной величиной, нормой. Такое достижение не отнесешь к специфичному. Это достижение человеческое. 18 лет вратарское искусство олицетворял Яшин. Есть и сейчас хорошие вратари. Выдвинутся новые, молодые. Не обязательно, чтобы они напоминали Яшина внешностью, повадками, манерой игры. Но о том вратаре, за которого мы всегда будем спокойны, мы скажем, как Яшин. Эту меру оценки он преподнес футболу всей планеты. Никита Симонян, олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта. Мы оба с тобою из племени. Я бы очень хотел, чтобы астрономы, открыв новую звезду, назвали ее Лев Яшин. Она бы светила всему футболу, излучала на землю свет яшинской преданности великой и любимой игре, свет человеческой цельности, порядочности, товарищества. Я говорю так не потому, что придерживаюсь принципа о покойниках или хорошо, или ничего. В человеческих достоинствах Льва Ивановича я был уверен и при его жизни. Среди всех званий и наград более всего мне дорога одна награда судьбы. Я был другом Льва Ивановича. И останусь им до конца жизни. Много лет назад на сборах Лев вдруг сказал: «Никита, мы ведь друзья». Яшин не бросался такими словами. Слово это стало в последние годы расхожим, клишированным, зачастую его употребляют, не осмысливая глубокого значения. Для меня же слово «друг» означает огромную ответственность, преданность идеалам, непреходящую память и почтение. И сегодня, решая проблемы, совершая какие-то поступки, я задаюсь вопросом: а как бы поступил в этой ситуации лев? Так уж в нашей жизни случилось, что зачастую героев придумывают, раскручивают. Герои, мол, нужны, они пример для подражания во всех сферах жизни. Спорт, на мой взгляд, счастливое исключение. Здесь человек делом доказывает, на что он способен. Сухие голы, очки, секунды приобретают одухотворенную значимость. Яшина никогда не раскручивали до уровня национального героя. А на мой взгляд, применительно к нему это было бы справедливо. Более того, он пережил много уничижительной критики. Ему не прощали кажущихся дилетантом ошибок. А он вновь и вновь доказывал своей игрой не только выдающееся мастерство, но и утверждал достоинство человека. Сочетание этих качеств и сделало его при жизни великим. И для миллионов современников он был и остается в памяти великим. У каждого из нас есть свой поэт, артист, режиссер, тренер, футболист. Есть и у меня. Поэт Пушкин, артисты Ильинский и Джигарханян, режиссер Рубен Симонов, дирижер Светланов, тренер Качалин, футболист Яшин. Я не меняю убеждений. Подчеркиваю, для меня они величины абсолютные. Их заменить не сможет никто. И еще о моих размышлениях на тему «Жизнь и человек». Нахожу общее у больших поэтов и выдающихся футболистов. В нашей стране они умирают трагически рано. Думаю, потому, что расходуют себя без остатка. Все отдают любимому делу, да и резкий переход от одного образа жизни к другому зачастую не способствует долголетию. На память приходит безвременный уход из жизни Пономарева, Сальникова, Дубинского, Демина, Боброва, Метревеля, Месхи, Моргания, Дросселя, Стрельцова, Тимакова, Калинова, Яшина. Пример Яшина. 28 сентября 1998 года, матч «Спартак-Реал Мадрид», я смотрел со своим другом с 52-го ряда сектора А. Люблю посидеть на трибуне, послушать, о чем говорят поклонники футбола сегодня. В перерыве спустился в буфет, и здесь меня окружили болельщики. Очередь за автографами росла, и я вернулся на трибуну только на 22-й минуте второго тайма. Мог, конечно, извиниться и уйти раньше, но для чего я это рассказываю? Однажды после матча в Лужниках мы с Львом Ивановичем торопились в гости и направились к машине. Но вокруг Яшина мгновенно образовалась толпа. Я отошел в сторону. Ко мне подошли человек 10. А очередь к Яшину все увеличилась. Ровно 45 минут он терпеливо и уважительно расписывался на билетах, программах, документах. Последнему парню он положил руку на плечо и обратился ко мне. «Палыч, извини, ты заждался, но я по-другому не могу». С тех пор я дал себе слово следовать его примеру. Подлость на государственном уровне. 1982 год. Чемпионат мира в Испании. Управление футбола формирует группы специалистов-наблюдателей. Яшин получил персональное приглашение на чемпионат от всемирно известной фирмы Camel. которая взяла на себя все расходы. Лев Иванович был очень доволен и подшучивал над нами. «Бегаете? Пробиваете суточные место в группе? А мне все пришлют». За несколько дней до отъезда меня вдруг приглашают к начальнику первого отдела. То, что я услышал, повергло меня в шок. Яшин не может ехать на чемпионат мира. Как? Почему? Оказывается, есть решение ЦК партии, запрещающее рекламировать табачные изделия и медикаменты. Во мне все кипит, еле себя сдерживаю. Почему нам не сказали месяц назад? Мы бы включили Яшина в группу специалистов. Да Колосков должен знать об этом решении ЦК. Так что разговор закончен. Колосков, как вице-президент ФИФА, уже 2 недели в Испании. И Яшину сказать об этом должен я. Как это сделать? Осторожно рассказываю об этом произволе Яшину и вижу, как он начинает не то темнеть, а прямо чернеть. Стараюсь его успокоить. «Да пошли они все на!» Он стал отчаянно материться. «Скоты неблагодарные!» «Что, Никита, я не заслужил присутствовать на чемпионате мира?» «В какой еще стране могут так поступить с человеком?» «Лева, прошу тебя, успокойся. Что-нибудь придумаем». А у самого раскалывается голова, покалывает в груди, стонет душа. «После такого плевка в душу не хочу никуда ехать. Пошли они все к чертовой матери, скоты, которые за наш с тобой счет разъезжают на черных лимузинах, бесплатно обжираются и докладывают на самый верх. Наша сборная — чемпион Европы, наша сборная выиграла Олимпиаду, как будто это их заслуга». Ситуация постыдная, гнетущая, омерзительная. Яшина не пускают на чемпионат мира. Все звезды будут в Испании. Все будут спрашивать, почему нет Яшина. Мы посоветовались с Юрием Кабаном, который в то время работал заместителем начальника управления, и, кажется, нашли выход. В Мадриде состоится конгресс ФИФА, на котором от Федерации футбола СССР должны присутствовать ее председатель Топорин, ответственный секретарь Четырко и переводчик. Вот мы и решили, что вместо переводчика поедет Яшин, тем более что Топорин владеет английским. С трудом прорвались к председателю спорткомитета Павлову, ведь только он мог решить этот вопрос. И надо отдать должное Сергею Павловичу, он мгновенно понял суть и дал согласие. Счастливые мы вернулись в кабинет и рассказали об этом Яшину. Но горечь обиды, незаслуженное оскорбление, хамство людей ничтожных настолько травмировали его, что он сказал: «Никуда я не поеду. Это же не люди. Кто нами руководит?» «Прошу тебя, Лева, успокойся. Поезжай домой. Валентина Тимофеевна нальет тебе пару стопочек, и ты придешь в себя». В кабинете зависла гнетущая тишина. Лев сидел, понурив голову, потупив взор. О чем он думал, что творилось в его душе, можно только догадываться. Его состояние передалось и мне. Как можно так больно ранить человека, который прославил страну? У философа Спинозы есть такой постулат: не плакать, не возмущаться, а понять. Но как понять людей, которые издают античеловеческие постановления? Я был свидетелем того, как люди не знали, что такое СССР, но знали, кто такой Яшин. Я видел, как к автобусу сборной СССР подходили мужчины, чтобы показать детям Яшина. Не нагнетаю ситуацию, рассказываю потому, что уверен. Стресс не прошел для Льва Ивановича даром. Он сильно сказался на его здоровье. Валентина Тимофеевна. И все же Яшин в Испанию поехал и прямо в Мадрид. Закончились игры в подгруппах, полуфиналы, и мы перелетели в Мадрид. Встречаемся с Львом Ивановичем, и он мне рассказывает. «Знаешь, Никита, что тут со мной случилось? Я ведь чуть копыта не отбросил». Созвонился с Ференцем Пушкашем. Закончив играть за мадридский Реал, он жил в Испании, и договорился о встрече у служебного входа стадиона Сантьяго Бернабеу. По дороге мне стало настолько плохо, что думал, отдам концы. Добрался, встретились, попросил Ференца принести мне стопку коньяку. Он сразу понял мое состояние и через пару минут вернулся с коньяком. Сосуды расширились, мне стало значительно легче. В Москве Яшина сразил инфаркт, затем инсульт. Повторюсь, более чем уверен, что надругательство перед чемпионатом сказалось на его здоровье. Болезни стали прогрессировать. Затем ампутация ноги. Поехал его навестить в клинику Вишневского. Увидев меня, Лев всхлипнул. Пытаюсь его успокоить, подбодрить. «Левушка, жизнь продолжается». Вот Никита. «Сегодня он первый раз пролил слезу», — сказала Валентина Тимофеевна. «Но мы не делаем из случившегося трагедии. Главное, он жив, а дальше приспособимся, закажем протез, и будет Лёва снова бегать». Ее проникновенные слова, теплота, убежденность вывели Льва из сумрачного состояния, и он даже начал шутить. Дома, вспоминая Льва Ивановича, мы с женой часто говорим о Валентине Тимофеевне. На ее долю выпало большое женское счастье быть женой и любимой Льва Ивановича, познать счастье прекрасной семьи, воспитать двух дочерей и вместе с тем стойко и мужественно пережить трагедию смерти любимого человека. Ведь она лучше врачей понимала, что Лев Иванович угасает. Она была рядом, собранная, волевая, чуткая, нежная и очень терпеливая. Скромность — фамильное достоинство семьи. И Валентина Тимофеевна никогда не бравирует тем, что она жена Яшина. Однажды Людмила сказала: «Знаешь, Никита, у Льва Ивановича и не могло быть другой жены, тогда бы он не был Яшиным». Наверное, она права. За 6 дней до смерти. Яшин чувствовал себя все хуже. И все же появлялся на стадионе «Динамо». Ему ставили стул, но прежде чем сесть, он приветствовал зрителей. И стадион вставал, раздавался шквал аплодисментов. Затем слег окончательно. В этот тяжелый период особое внимание и заботу к нему проявили Николай Николаевич Озеров и академик Станислав Сергеевич Шаталин. Они приложили максимум усилий, чтобы Льву Ивановичу было присвоено звание Герой социалистического труда. Президент Горбачев согласился опубликовать указ о награждении, и на 14 марта 1990 года было назначено вручение. С Алексеем Парамоновым мы поехали на квартиру к Яшным. Лев Иванович сидел на диване, рядом с ним Озеров, Геннадий Хазанов и Володя Федин, его многолетний друг. Здесь же в комнате врач и санитар. Лев Иванович выглядел очень плохо. Впалые с бледной желтизной щеки, глубоко запавшие глаза. Он ужасно похудел. Впечатление более чем тягостное. Я присел рядом. «Поздравляю тебя, Левушка!» «Да за что мне такая высокая награда?» Он говорил тихо, как будто был в чем-то виновен. «Ведь в нашем спорте есть более достойные. Разве это не так, Никита?» «Нет, не так. Ты давно заслуживаешь самой высокой награды. Тебя знает и чтит планета. Присвоение тебе высокое звание означает, что они поняли и признали, что спорт — это огромный и изнурительный труд, и вместе с тем слава Отечества, а в твоем лице признание заслуг всего нашего спорта. Я не готовился к такой длинной тираде, но меня переполняло чувство признательности к великому и скромному человеку. Лев посмотрел на меня мутными глазами и откинулся на спинку дивана. Ждали приезда Горбачева. На трассе много машин с мигалками. Везде сотрудники службы безопасности. Президент задерживался. Но вот завыли сирены, и вскоре в сопровождении охраны появился Рафик Нишанович Нишанов. Михаил Сергеевич просил его извинить, но он очень занят. Как мне показалось, смущенно сказал Нишанов. «Да», — подумал я, — «какой еще стране такое возможно?» Уверен, любой президент отложил бы все важные дела и приехал к человеку, прославившему страну, тем более больному. Ну, Бог с ним. Любовь и признательность народа от этого к Яшину не уменьшится. А вот мнение о президенте изменится, и, разумеется, не в его пользу. Приступили к процедуре награждения. Валентина Тимофеевна с трудом подняла Льва Ивановича с дивана. Он оперся на ее плечо и встал. Нужно отдать должное Рафику Нишановичу. Он сказал много сердечных, теплых слов о Льве Ивановиче и прикрепил золотую звезду на лацкан пиджака. Мы стоя аплодировали Яшину. Друзья, Рафик Нишанович, обратился я, по обычаю звезду нужно обмыть. «Какие могут быть возражения?» — подхватил Нишанов. Тут же открыли армянский коньяк, выпили за здоровье Льва Ивановича. 20 марта вечером я поехала в ЦКБ, где проходил курс лечения Акоп Танаян, прекрасный человек, президент Федерации футбола Армении. Его мучил диабет. Рассказал ему о награждении Льва Ивановича. Они много лет были в дружеских отношениях. Из палаты я несколько раз звонил на квартиру Яшиных, но никто не отвечал. «Наверное, Лев опять в больнице», — подумал я. На следующий день я вылетел в Цюрих на совещание делегации участников чемпионата мира 90. утром с доктором Мышаловым мы зашли в супермаркет. В отделе техники на разных каналах были включены с десяток телевизоров, и на всех шли передачи о Яшине, его биография, фрагменты игр. Савелий Евсеевич, меня буквально ударило током. Нет больше нашего Льва Ивановича. И действительно, 20 марта в 21 час не стало человека, имя которого золотыми буквами вписано в историю мирового спорта. Невосполнимая потеря. Члены всех делегаций, участники совещания, почтили память Яшина. Я видел скорбные лица, искреннюю печаль людей из разных стран и еще раз убедился в огромном к нему уважении и его всемирной популярности. Одни совещания прошли как в тумане. Я не мог найти себе места. Перед глазами был Яшин в нашей рабочей комнате, в воротах, дома. С кончиной Яшина не завершилась эпоха советской вратарской школы. Еще некоторое время ее высокий уровень будут поддерживать Рудаков, Досаев, Пильгуй, Черчесов, Виктор Чанов. Теперь мы с грустью вспоминаем о том времени, когда советская школа вратарей была одной из лучших в мире. И номер один был незабвенный Лев Яшин. Счастливые годы. Так уж устроена наша жизнь, что значимость человека, его место в своей жизни, начинаешь особенно ясно осознавать после его смерти. Да и возраст, жизненный опыт способствует этому. Льва я вспоминаю постоянно. Он как бы незримо присутствует в моей жизни. Фотографии многолетней давности воскрешают в памяти счастье побед, сумрак поражений, радость общения. Мы подружились в сборной. И не сразу. Постепенно шли друг к другу. С каждым новым днем, игрой, тренировкой, ощущали родство душ, понимание. Наша дружба имела основу, фундамент. В сборной Лев буквально тянулся к спартаковцам Исаеву, Ильину, Татушину. Оказывается, он болел за «Спартак» и не скрывал своей привязанности. Но дело в другом. Спартаковцы принесли в сборную особую атмосферу взаимоуважения, заинтересованности в успехе товарища, искренности. Меня всегда привлекала терпимость Льва, доброта. Он никогда не ворчал, не осуждал, не был способен оскорбить, оборвать говорящего. На сборах мы часто играли в подкидного дурака. Сложились пары соперников. Лев и Игорь Нетто, Сальников и я. Игорь был скор на критику. Мог укорить, выговорить. Скажем, Лев сделает не тот ход, и Игорь начинает его пилить. Глупый ход. Не ту карту сбросил. Не можешь запомнить. Но хоть бы раз Лев возмутился, воспротивился. В ответ на замечание он всегда мягко, добродушно отвечал: «Ну ладно, Игорь, я ведь хотел как лучше». Терпимость, корректность, доброта Льва были его постоянным состоянием. На занятиях нападающие работали с вратарями. По-доброму заводили друг друга. «Не забьешь» или «из пяти ударов с линии штрафной забью 3. Не выйдет. Лев очень любил, когда кто-то с метра двух просто небрежно толкнет мяч в сетку. Очень не любил. Но никогда не крикнет, не одернет. Мы сблизились семьями, когда закончили играть. Я работал в Черноморце. Позвонил Лев. «Палыч, хотим с Валей к тебе в гости». Я обрадовался. Сперва устроил им круиз Одесса-Батуми, затем Яшины неделю жили под Одессой в зоне отдыха Каролина-Бугас. Море, солнце, отдых, общение в радость. Яшины и мы с Людмилой счастливое время. Лев очень ценил дружбу, любил друзей искренне, невзирая на чины и звания. Его многолетними друзьями были Жора Рябов, Володя Шабров и Миша Годунов, кстати, поклонник торпеды. Генеральское самодурство. Самодурство наших начальников может продолжить перечень укоренившихся в России достоинств пьянства, воровства, бездорожья. Не миновала злая воля и Льва Яшина. У него не сложились отношения с большим генералом, председателем ЦС «Динамо». Яшин фактически оказался без работы. В управлении футбола была введена должность государственного тренера по воспитательной работе. Начальник управления Анатолий Дмитриевич Еремин приходит с вопросом: «Кого пригласить?» Без раздумий отвечаю: «Яшина». Я видел, как увлеченно и плодотворно работал Лев Иванович. Безотказно действовал его авторитет, доступность в командах мастеров, в кругах футбольной общественности, в популяризации футбола. Постоянно чаевничали. Лев говорил: «Никита, заваривай, люблю твой чай». Много беседовали о жизни, футболе, людях. Нам было комфортно, душевно. Я ежедневно убеждался, что великий вратарь — личность. Он знал себе цену, и вместе с тем в нем не было и намека на высокомерие. Обсуждаем прошедший матч, подмечаем ошибки. Лев всегда защищал вратарей. Удар был очень сильный. С близкого расстояния взять было очень трудно. Но о промахах говорил прямо. Да, это его вина. Вспоминаю наш откровенный разговор, когда Лев пришел за советом. На должность председателя ЦС «Динамо» вернулся Валерий Сергеевич Сысоев. И, понимая значимость Яшина для общества, тут же пригласил его вернуться в «Динамо». Лев говорит: «Зовут в «Динамо». Но как я могу уйти из управления, ведь меня пригласили, когда было трудно?» «Нет, Лева, ты должен вернуться в родную команду. Ты там нужен. Да и сердце твое там». Мастерство не пропадает. Большинство профессионалов, заканчивая карьеру, продолжают играть в футбол, тренируя мальчишек, команда мастеров, выступая за ветеранов. С мячом расстаться трудно, к нему тянет. Лев резко бросил футбол. Много раз его приглашали поиграть за ветеранов. Ни в какую. «Хватит. Я уже напрыгался, навалялся, хватит». Единственный раз я видел его в воротах в Новогорске. Он постоял несколько минут, ощутил родную стихию. Кто-то ударил. Он легко, мягко поймал мяч. Это был яшинский прием мяча. Я заметил, Лев мастерство не пропадает, нет? А он в ответ: а годы? Жизнь после смерти. Вот уже почти 10 лет, как нет с вами Льва Ивановича. Он ушел трагически рано. Великие всегда уходят рано, сколько бы им ни было лет. Время мчит, сметая в неизвестность промелькнувших звезд и кажущихся героев. В памяти благодарных людей остаются подлинные, вечно светящие звезды, гении личности. К ним люди сохранят почтение и любовь, а книги и фильмы сохранят их для потомков. Но жизнь после смерти — удел единиц, таких как Лев Иванович Яшин. Мы оба с тобою из племени, где если дружить, так дружить, где смело прошедшего времени не терпят в глаголе «любить». Это Константин Симонов. Валерий Лобановский, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер УССР, главный тренер ФК «Динамо» Киев. Он заставил коллег играть по-новому. После розыгрыша Кубка Европы 1960 года, в котором советская сборная одержала блестящую победу, обыграв в финальном матче в Париже и югославов, тренер Гавриил Дмитриевич Качалин приступил к формированию новой команды, предполагая в ней некоторые изменения накануне чемпионата мира 62. В том самом 60-м сборная СССР провела после победы во Франции всего две товарищеские встречи. В августе она выиграла в Лейпциге у сборной ГДР 1-0, а в начале сентября проиграла на венском Пратере австрийцам 1-3. В Австрии в составе команды довелось сыграть и мне, тогдашнему 21-летнему форварду киевского «Динамо». В сборной оставалось, естественно, много футболистов, выигравших первый Кубок Европы. Среди них Чохелли, Нетто, Масленкин, Метровели, Бубокин, Понедельник и, конечно же, Лев Яшин, уже тогда имевший европейскую славу. В Вене мы пропустили 3 мяча, но ни в одном из них никто не винил Яшина. Поначалу мы повели в счете после точного удара Понедельника. В начале второго тайма австрийцы с пенальти сравняли результат, а в самом конце матча, воспользовавшись 2 грубейшими ошибками в обороне, провели еще 2 мяча. Если не подводит память, то произошло это в течение 3-4 последних минут встреч. В игре Яшина в 60-е годы мне запомнилась одна очень важная, на мой взгляд, черта, выделявшая его из ряда других голкиперов, быть может, не менее талантливых и работоспособных. Чувство игры. Из игры Яшин не выключался ни на мгновение. С первой до последней секунды он был 11-м футболистом команды. При Яшине, мне кажется, нельзя было делить команду на вратаря и 10 полевых футболистов. Он действовал так, что на поле в командный футбол играли все 11. Причем дело даже не в выходах Яшина за пределы штрафной площадки, когда он фактически выступал в роли еще одного защитника, а в том, прежде всего, что, будучи вратарем, он не только участвовал в общей игре, но и в значительной степени руководил ею, даже в те моменты, когда команда вела атакующие действия.